Ответ его не понравился мне. «Чего ты важничаешь?» — спросила я. «Не огорчай Таню и согласись», — как всегда вступилась за меня Соня. «Вот еще уговаривать его!» — закричала я сердито. «Он должен венчаться, когда его просят. Это невежливо!» И, обратясь к Поливанову, я прибавила. «Нарядитесь генералом, вы ведь военный, раз вы будете посаженным отцом!» Кузьминский сидел молча за чайным столом. Его лицо было серьезно. Я чувствовала, что он был недоволен мной и моей резкостью. Он не глядел на меня и говорил о чем-то с Лизой, сидевшей около него. «Что я сделала?» — думала я. «Он обиделся на меня. Он такой самолюбивый. А я при Поливанове и при всех закричала на него. Я должна помириться с ним. Но как? Когда мы будем вдвоем, да, наедине, он возьмет меня за руку и так хорошо мне что-нибудь скажет. А теперь я чуть не плакала. Я же кричала на него при всех, думала я, и при всех должна мириться». Я вскочила со своего места и подошла к нему. Став за его стулом, я тихо положила свою руку на его плечо. «Саша, — сказала я, — ты же не захочешь расстроить нам все. Ты ведь понимаешь, ты ведь знаешь, что я хочу сказать. Путалась я в словах. Я же прошу тебя. Ты согласен, да?» Ласково прибавила я, нагибаясь к нему и заглядывая к нему в глаза. Кузьминский повернул ко мне голову, с улыбкой глядя на меня и молча кивнув мне головой. Его, видимо, смущали все сидевшие за столом, но я как-то не обращала внимания ни на кого. Я только помнила, что я помирилась с ним. Немного погодя, Кузьминский спросил меня: «А можно сделать предложение через сваху?» «Можно! Лиза, голубчик, будь свахой!» — сказала я. «Хорошо», — добродушно ответила Лиза. «Я надену шаль, повойник, и явлюсь в гостиную». Все удивились на согласие Лизы. Но я не удивилась, она всегда была добра ко мне. На другой день я очень волновалась и все готовила к свадьбе. Соня помогала мне. Лиза накладывала вуаль на Мими, причем безжалостно прокалывала булавками голову Мими. Припоминая впоследствии свое чувство к этой кукле, я могла только сравнить его с чувством матери к ребенку. Этот зародыш нежности, любви и заботливости уже сидит во многих девочках с детства. Мое же воображение было так сильно, что я чувствовала за нее, как за живое существо. Днем приехал Головачев. Он был старше брата года на два. Это был кадет в полном смысле слова. Широкоплечий, широким лицом, широким носом, в широких панталонах. Он весь дышал здоровьем и силой и прекрасно плясал русскую. Он всегда был согласен на все, о чем просили его. Так было и теперь. Ему принесли какой-то коричневый бурнус няни, который он мгновенно подколол под рясу. Устроил рясу и брату Саше. Приготовил венцы и уже бормотал что-то вроде священника. Все было готово к венчанию. Поливанов и Кузьминский были военными. Кузьминский — элегантным офицером, Поливанов был великолепным старым генералом в эполетах, в бумажных орденах, с зачесанными вперед хохлом волосами и висками а-ля Николай Павлович. Мими во время венчания держала Лиза. На свадьбе были Мария Ивановна с детьми Марь Николаевны Толстой, Василий Иванович, Клавдия, няня с маленькими братьями и мама. Головачев был до того смешон в своей рясе, придумывая разные слова и подражая интонациям священника, что я с трудом удерживалась от смеха. По лицу Поливанова я видела, что он что-то замышляет.